Шаг первый. Определение. Действительность – это очень устойчивая иллюзия. Альберт Эйнштейн. Глава первая. Сравнение и предостережение. Как потратить миллион за одну ночь? Есть люди, точно так же владеющие богатством, как про больных говорят, у него лихорадка. В действительности же, эта лихорадка владеет человеком. Сенека. Речь также о том, казалось бы, богатом классе, который в действительности нищий, и, накопив массу ненужного, не знает, как от этого избавиться или как его использовать, тем самым самостоятельно создавая себе золотые и серебряные оковы. Генри Дэвид Торо. Час ночи, 9000 метров над Лас-Вегасом. Друзья были пьяны до невменяемости и спали. Мы были вдвоем в первом классе, он протянул руку, чтобы представиться. Огромное кольцо с бриллиантом заблестело, когда его пальцы оказались под светом моей лампы для чтения. Марк является полноправным магнатом, запустив все заправочные станции, магазины и игорный бизнес в Южной Каролине. Улыбаясь, он признался, что за время поездки в город грехов он со своими приятелями тратит в среднем от 500 тысяч до 1 миллиона долларов на человека. Немыслимо. Он заинтересовался моими путешествиями, но меня больше волновала его поразительная способность штамповать деньги. «Из всех ваших занятий что вы предпочитаете?» Размышления над ответом заняли меньше секунды. Ничего. Он пояснил, что потратил 30 лет своей жизни на людей, которые были ему неприятны, на приобретение вещей, в которых он в действительности не нуждался. Жизнь стала гонкой за трофеями. Жены он остановился на трех. Дорогие автомобили, дорогие безделушки, совершенно бесполезные. Марк стал живым мертвецом. Такого мы не хотим получить в конечном итоге. Яблоки и апельсины. Сравнение. Как же не упустить отличия? В чем разница между новыми богатыми, владеющими массой возможностей, и теми, кто приберегает все на потом, откладывает, чтобы в итоге заметить, что жизнь прошла мимо них? Давайте разбираться. Новые богатые не боятся выделиться из толпы, достигая четко намеченных целей и придерживаясь собственной жизненной философии. Обратите внимание на небольшие различия в формулировках. Однако именно они позволяют кардинально изменить направление действий, ведущих, казалось бы, к одной и той же цели. И это касается не только владельцев бизнеса, но и рядовых сотрудников, о чем я расскажу позже. Откладывающий жизнь работает на себя. Новые богатые стремятся к тому, чтобы на него работали другие. Откладывающий жизнь работает тогда, когда хочет. Новые богатые выполняют тот минимум работы, который позволит достичь максимального эффекта. Откладывающий жизнь стремится уйти в отставку как можно раньше, будучи молодым. Новые богатые регулярно организуют периоды отдыха и приключений, такие как мини-выход в отставку, на протяжении всей жизни и понимают, что отсутствие деятельности не самоцель. Нужно заниматься тем, что тебя вдохновляет. Откладывающая жизнь приобретает те вещи, которые хочет. Новые богатые стремятся делать то, от чего получают удовольствие, и быть теми, кем хотят. При этом вещи являются средством достижения желаемого, при необходимости их покупают, но они не являются конечной целью. Откладывающая жизнь. Для того, чтобы руководить, нужно быть ответственным. Новые богатые стремятся быть не руководителем, не рабочим, а хозяином. Иметь поезда и тех, кто будет следить, чтобы они отправлялись вовремя. Откладывающий жизнь зарабатывает много денег. Новые богатые зарабатывают много денег на определенные цели и мечты, понимая методы и устанавливая сроки для их воплощения. Для чего иначе работать? Откладывающий жизнь стремится владеть большим. Новые богатые стремятся к лучшему качеству и наименьшему беспорядку. Имея большие финансовые запасы, понимают, что основная часть материальных потребностей существует лишь для того, чтобы как-то компенсировать трату огромного количества времени для возможности приобретения ненужных вещей. Вы целых две недели потратили на дискуссии с дилером Infinity, тем самым выиграв 10 тысяч долларов скидки. Великолепно. А каков же смысл вашей жизни? Не делать абсолютно ничего полезного для общества, просто пересчитывать бумажки и стучать по клавиатуре, имея возможность напиться в воскресенье? Откладывающий жизнь стремится приобрести новый источник богатств, будь то ценные бумаги, имущество или пенсия. Новые богатые думают масштабно, не забывая обеспечить ежедневное поступление дохода, а потом уже крупные вознаграждения. Откладывающий жизнь с целью обретения свободы занимается нелюбимым делом. Новые богатые делают то, что не любят, но при этом не забывают заниматься воплощением своих желаний в жизнь, а не работать ради работы. После длительной однообразной работы довольно сложно вспомнить о своих интересах, мечтах и вернуть к жизни старые забытые увлечения. Задача не просто избавиться от всего плохого, после чего останется пустота, а наполнить жизнь прекрасным. Сойди с неправильного поезда. Первый принцип состоит в том, что нельзя обманывать себя, а себя проще всего обмануть. Ричард Фейнман, выдающийся физик и лауреат Нобелевской премии. Все, достаточно, мы больше не лемминги. Слепое стремление к богатству для дураков. Я летал на частных самолетах над Андами, пробовал лучшее в мире вина, спускался по лыжным трассам мирового масштаба, жил как король, развалившись у живописного бассейна на частной вилле. И я открою вам один секрет, которым редко делюсь. Все это стоит намного дешевле, чем аренда в США, если вы в состоянии иметь свободное время. В такой ситуации ваши деньги становятся от 3 до 10 раз дороже их обычной стоимости. Это вовсе не зависит от курса валют. Иметь финансовое богатство и уметь жить как миллионер – это две фундаментальные разницы. Практический вес денег увеличивается от того, как ты умеешь ими управлять. Чем ты занимаешься, когда, где и с кем. Эти тезисы я обозначил как множители свободы. Используя такие критерии, можно с полной уверенностью утверждать, что эффективность работы нового богатого человека, работающего всего несколько часов в неделю, с доходом в 40 тысяч долларов в год, гораздо выше, чем у банкира, занятого 80 часов в неделю, с годовым заработком 500 тысяч долларов. Имея возможность выбирать время и место, новый богатый делает так, что его 40 тысяч долларов приобретают гораздо большую значимость и открывают больше возможностей, чем 500 тысяч долларов работника банка. Это можно наглядно увидеть, проведя простейшие расчеты. Возможность выбора – это настоящая сила. Эта аудиокнига создана для того, чтобы научить вас замечать и применять такие закономерности. Так уж случилось, как бы парадоксально это ни выглядело, что вы можете иметь больше денег, делая в 2 раза меньше того, что вы делаете сейчас. Кто же такие новые богатые? Это сотрудник, который полностью перекроил свой график, договорился с работодателем о выполнении работы удаленно, тем самым сократив время на выполнение 90% объема работы в 10 раз. Таким образом, он обеспечил себе возможность каждый месяц по 2 недели путешествовать с семьей и кататься на лыжах. Это владелец собственного бизнеса, давно отказавшийся от клиентов, приносящих малую прибыль. Он обеспечил аутсорсинг на всех этапах работы и теперь путешествует по миру, собирает редкие документы и наглядно демонстрирует, как своим делом можно управлять на расстоянии. Это студент, который решает рискнуть, хотя по сути рисковать-то нечем, и запускает собственный прокат видео в режиме онлайн. Это обеспечивает ему стабильный доход в 5 тысяч долларов в месяц от небольшого количества просмотров. Времени такой проект отбирает ровно 2 часа в неделю, что позволяет свободно заниматься борьбой за права животных. Таких вариантов бесконечное множество, но первый шаг для всех одинаковый – изменить свои представления. Для того, чтобы стать новым богатым, вам придется научиться совсем по-другому разговаривать и ориентироваться в непривычном мире. Понимание ответственности и успешности кардинально изменится. Теперь правила станут иными. Новые игроки для новой игры. Глобальное и неограниченное мышление. Изучив правила как профессионал, вы сможете нарушить их как творец. Художник Пабло Пикассо. Турин, Италия. Когда он перевернулся на 360 градусов в воздухе, шум превратился в завораживающую тишину. Дейл Бек Смит превосходно исполнил трюк с лыжами, скрещенными над головой, за что попал в Книгу рекордов. Это было 16 февраля 2006 года. Сейчас он уже чемпион зимних Олимпийских игр в Турине, где спортсмен завоевал золотую медаль. Однако, в отличие от других профессиональных спортсменов, ему не придется возвращаться к изнурительным ежедневным тренировкам. Это был момент его славы. Но, оглядываясь назад, этот день Дейл не будет вспоминать как кульминацию своей единственной страсти. В конце концов, ему всего лишь 21 год, и он ездит на черном Ламборгини. Бек Смит родился в Канаде. Позже выяснилось, что у него задержка в развитии. В 13 лет начал увлекаться информационными технологиями, что стало его призванием. Он получал помощь и поддержку своего старшего брата Джейсона. Имея общую мечту достижения олимпийских высот, ребята создали собственную IT-компанию для обеспечения финансирования своих идей. Уже спустя 2 года эта организация стала третьей в мире в своей сфере. В то время как товарищи по команде занимались дополнительными тренировками, он покупал саке клиентам в Токио. Исходя из всех привычных принципов «меньше думать, больше делать», тренер Дейла решил, что его бизнес занимает слишком много времени и отвлекает от тренировок, несмотря на великолепные результаты спортсмена. Однако Бек Смит категорически отказался выбирать между своей мечтой и делом всей жизни. В действительности на решение рабочих моментов времени уходило совсем немного. В 2002 году братья переехали в Австралию, которая на тот момент была лыжной столицей мира. Они попали в небольшую команду под руководством известного тренера. Уже через 3 года, получив гражданство, Дейл соревнуется с бывшими партнерами по команде и становится третьим в истории жителем Австралии, завоевавшим олимпийскую золотую медаль. Теперь в стране большого серфинга он изображен на почтовых марках. Да-да, вы можете приобрести марки с его изображением. Слава обладает своими привилегиями, она позволяет не ограничиваться доступными возможностями, а находить нужные вам варианты. Южная часть Тихого океана, Новая Каледония. Как только ты скажешь, что собираешься на секунду остановиться, это сразу же происходит с тобой в действительности. Джон Кеннеди. Некоторые люди абсолютно убеждены, что если бы у них было немного больше денег, все бы стало на свои места. Их цели постоянно меняются. 300 тысяч на банковском счете, 1 миллион в портфеле, 100 тысяч долларов в год вместо 50 тысяч долларов. Цель Жюли была гораздо глубже. Вернуться с тем же количеством детей, с которым они уезжали. Она откинулась на спинку сиденья и посмотрела сквозь проход на спящего мужа. В тысячный раз пересчитала. 1, 2, 3. Пока все идет нормально. И если, конечно, по пути самолет не рассыплется, то уже через 12 часов они будут в Париже в целости и сохранности. Новая Каледония. Удобно расположившись в тропиках, Каледония была французской территорией. Там Жюли и Марк только что продали яхту, на которой проплыли 15 тысяч миль по всему миру. Естественно, возместить первоначальные затраты было частью плана. В целом, 15-месячное путешествие вокруг света от канала в Венеции с огромным количеством гондол до берегов Полинезии с дикими племенами стоило им около 19 тысяч долларов. Это значительно меньше стоимости аренды жилья и покупки багетов в Париже. Большинство уверены, что это нереально. Опять же, большинство людей понятия не имеют о том, что ежегодно из Франции выезжает 300 семей, чтобы проделать то же самое. Такие приключения более 20 лет были их мечтой, которая постоянно отодвигалась на задний план из-за огромного списка обязательств. Возникало все больше новых поводов отсрочить поездку. В один прекрасный момент Жюли поняла, что если не сделает этот шаг сейчас, то не сделает никогда. Рациональные рассуждения, правильно это или не очень, могли только увеличить список препятствий и окончательно убедить ее в том, что вырваться из замкнутого круга невозможно. Год подготовки и 1 30-дневный пробный запуск парусника с мужем стали началом большого путешествия. Как только якорь был поднят, Жюли поняла, что дети – это не повод отказываться от путешествий. Наоборот, это стимул искать приключения и увидеть мир. До начала странствий 3 ее мальчишек постоянно дрались между собой, никак не могли поладить. Жизнь вместе в одной каюте дала им бесценный опыт, научила терпению, а родители в итоге не сошли с ума. Раньше книги казались детям настолько же привлекательными, как поедание песка. Находясь в открытом море, ребята обнаружили, что чтение – вполне приятная альтернатива разглядыванию стен. Так они полюбили читать. А вырвать детей на 1 академический год из учебного процесса и погрузить в нестандартные условия пошло только на пользу их дальнейшему образованию. Теперь, сидя в салоне и наблюдая за тем, как крыло самолета разрезает облака, проплывающие мимо, Жюли уже строила дальнейшие планы. Думала, где найти такое место в горах, чтобы можно было кататься на лыжах на протяжении всего года, используя те доходы, которые приносит такелажная мастерская. И как можно больше путешествовать. Теперь, когда она сделала это раз, ее уже было не остановить. Стиль жизни в действии. Я постоянно моталась через весь город по ледяным шоссе, чтобы забрать сына из детского сада, а потом вернуться вместе с ним в офис, чтобы завершить работу. Мой мини-выход на пенсию позволил устроиться в школу-интернат для творческих детей. Она расположилась в великолепном лесу во Флориде с чудесными весенними ручейками и яркими лучиками солнечного света. В действительности вы можете с легкостью найти обычные школы или специализированные, которые позаботятся о ваших детях, пока вы отсутствуете. Специализированные школы – это своеобразные общины, они очень доброжелательные и приветливые. А может быть, вам даже удастся найти работу в таком заведении, что позволит побывать в совершенно новой обстановке и узнать много интересного. Деп. Тим, ваша история сподвигла меня на написание двух книг. Я бросил нелюбимую работу, попробовал прыжки с парашютом, взял рюкзак и отправился в путешествие по Южной Америке и избавился от всего, что мешало мне в жизни. Потом впервые организовал свое собственное дело – проведение ежегодных съездов инструкторов по знакомствам, чем успешно занимаюсь уже третий год подряд. Что здесь самое прекрасное? Я до сих пор не покупаю выпивку. Спасибо, брат. Энтони.